Глава 8. Мощная гора поражала воображение. День прошел в малосодержательных разговорах без единой зацепки. Зрелище впечатляло, но вряд ли могло помочь в расследовании. Обычные двустворчатые ворота в нарисованном доме, калитка в воротах, пустое пространство, озаренное электрическим светом. В противоположной стене мощная метровой толщины противоатомная дверь, едва ли подвластная мускульной тяге. В соседнем здании, по словам Журавлева, подобные противоатомные ворота. Все правильно. В подземный бункер нужно не только входить, но и въезжать. Дверь открывал специальный механизм, встроенный в толщу стены. Широкий бетонный коридор убегал в бесконечность. Работы продолжались. Пол был завален крошкой, где-то в недрах горы работали генераторы. Гудели щитовые, аппаратные, грохотал перфоратор, кромсая бетонную стену. Рабочие занимались штукатуркой, тянули провода, под ногами перекатывались брошенные кем-то трубы. Тусклый электрический свет озарял внутренности горы. На объекте в данный момент работали не меньше 100 человек. По рельсам везли тележки, загруженные зачехленной аппаратурой неизвестного назначения. За дверьми простирались галереи полутемных залов, кое-где небольшие помещения с голыми стенами. Электрики монтировали светильники, пошучивали, сколько Петровичей нужно, чтобы закрутить одну лампочку. По коридору двигались 8 минут. Патерна плавно изгибалась, превращалась в проспект, устремленный ко второму выходу. Коридор перекрыл грузовой Урал, с него сгружали продолговатые деревянные ящики. На последующие уровни пришлось подниматься по крутым лестницам. Подъемники еще не работали. Здесь также было множество помещений, они разбегались от кругового коридора, и в этих лабиринтах можно было плутать неделю. «Впечатляет, Михаил Андреевич?» — ухмылялся Журавлев. «Как вам наша далеко идущая техническая мысль?» У майора был такой довольный вид, словно он сам тут работал с отбойным молотком. «По правде не то слово, Павел Викторович. Изумлен и околдован. Одно дело пробить тоннель, и другое — возвести все это». «А это как у скульптора», — улыбнулся Журавлев. «Ничего сложного. Просто берешь камень и отсекаешь все лишнее. Причем, заметьте, к началу работ в горе не было никаких пустот, полостей, сплошной камень. И что мы видим сейчас? Всего лишь нестандартные решения и технологии, аналога которым в мире нет. Вы слышали, чтобы за границей делали что-то подобное?» «И кого за это благодарить?» — Михаил обвел глазами купол над головой. «Коллектив авторов? Кого-то конкретного?» «Все работы проводятся под руководством главного инженера Белецкого. Специалист, скажем честно, неплохой». Журавлев был несколько сдержан в оценках. «Но как организатор и производитель работ, мягко говоря, не мастер. Но он и не обязан. Есть начальник строительства, Голованов. Есть его заместитель, Юдина, отвечающая за поставки всего необходимого». «Здравия желаю, товарищ подполковник!» «Виделись уже!» — проворчал начальник службы безопасности. Товарищ Бердыш подкрался незаметно, какое-то время, видимо, слушал, а потом возник из-за угла. «Смутно знакомое лицо!» — проворчал Бердыш, скользнув по майору взглядом. «А, нет, не смутно!» — поправился он, протягивая руку. «Очевидно, это ваши бумаги я сегодня визировал. Доставили нарушителя по адресу? Слишком дорого он дался нашему личному составу и технике». Кольцов лаконично пересказал печальную историю. Бердыш сплюнул, поморщился. Михаил внимательно наблюдал за его лицом. «Ну как же вы так не уследили?» «Теряем бдительность в сложных условиях юга, товарищ майор. Можно и так сказать». Покладисто согласился Кольцов. «А можно и по-другому. Второй преступник ведь не от сырости образовался. У вас не сырость, а сплошная засуха. Как-то ведь узнал, что его подельник схвачен и вскоре даст показания. Не думаю, что у сообщников телепатическая связь». «На что вы намекаете?» — насторожился Бердыш, и Журавлев беспокойно шевельнулся. «Ни на что», — отрубил Михаил. «Просто строгий факт. Видеть, как захватили нарушителя, его подельник не мог. Действие происходило далеко в горах. Кто-то сообщил. По рации, по телефону, не знаю. Повторяю, это не намек. Что есть, то и есть. И не надо обижаться, я просто выполняю свою работу». «Стрелок знал, что мы повезем его сообщника. Занял позицию и расстрелял машину в упор. Большинство пуль достались, слава богу, преступнику». «Такая вот у них взаимовыручка». «Уверен, найдется другое объяснение», — миролюбиво сказал Журавлев. «Вот именно», — проворчал Бердыш. «Так мы бог знает куда зайдем. Наша служба после происшествия работает в режиме повышенной готовности. Караулы по периметру усилены, постоянно проводятся тренировки по реагированию на незаконное проникновение. Этот субъект, которого вы взяли в горах, успел ведь что-то снять? Не поделитесь?» «Фотоаппаратура у нас», — кивнул Михаил. «Фотографии не проявляли. Думаю, в этом нет необходимости. Фотограф мертв». «Да и черт с ним!» — глухо ругнулся Бердыш. «Надеюсь, вы ищете сообщников этого фотографа-любителя?» «Именно этим мы и занимаемся, Даниил Федорович. Вопрос позволите? Происходило ли что-нибудь на объекте в последнюю неделю? Пусть не чрезвычайное происшествие, но что-то выбивающееся из привычного уклада». «А того, что произошло позавчера, вам мало?» — фыркнул Бердыш. «Вы прекрасно меня поняли. Ответьте, пожалуйста». Михаил отступил, чтобы видеть обоих, наблюдал за их лицами. Офицеры охраны вели себя адекватно. Происходящее их нервировало, но они сохраняли спокойствие. Нервозность выражалась на уровне артикуляции жестов. «Лично я ничего не припомню», — произнес Журавлев. «Рутинное несение службы, никаких происшествий». «Соглашусь», — кивнул Бердыш. «Третьего дня был звонок. Телефонировали из столицы, из 9-го управления. Генерал-майор Осипчук. Справлялся, все ли в порядке на объекте. Не скажу, что этот звонок сравним с происшествием, но обычно их устраивают наши письменные отчеты». «Хорошо», — кивнул Михаил. «Не смею вас больше задерживать, товарищ подполковник. Да и вам, Павел Викторович, незачем терять с нами время. Занимайтесь своими делами, мы не заблудимся. Походим еще по вашему чуду света». Странные ощущения не проходили. Мысли велись вокруг чего-то важного, но он не мог ухватить суть. Крепла уверенность, что в ближайшее время что-то должно произойти. Что именно? Передача секретных материалов заинтересованной стороне? Ликвидация нежелательного лица? Кого еще, помимо Знаменской и Озинского, разбудили вражеские лазутчики? Огромные пространства, вырубленные в горе, уже не впечатляли. Сотрудники ходили по коридорам, заглядывали в полутемные помещения. На этажах кипела работа. Рабочие в комбинезонах прокладывали кабель связи по дну желоба, вырубленного в бетоне. Электрики копались в щитках, подключали пакетники. Капитан Ковтун начинал выказывать признаки нетерпения, посматривал на часы. Предчувствие чего-то неприятного витало в воздухе. На галерее 3-го этажа, практически над бездной, на повышенных тонах общались мужчина с женщиной. Вернее, говорил мужчина, недовольно, требовательно, с начальственными нотками. А женщина молчала, слушала. Создавалось ощущение, что ей скучно. «Кто приказал закрыть карьер, Людмила Михайловна?» «Работа продолжается в 6-м секторе. Там вычерпывается грунт. Это связано с прокладкой дополнительной вентиляционной шахты. Куда прикажете ехать самосвалом?» «Объездной дорогой на второй отвал?» «Дополнительная трата бензина и прекрасный обзор со спутника. Если это не умышленное вредительство, то интересно, что? И почему до сих пор не завозится оборудование на узел связи? Ремонтники работу закончили, помещения пустуют. Что ждем? Разрешение из Лэнгли?» Мужчина выглядел представительно. Статный, густобровый, с решительной волевой челюстью. Видимо, начальник строительства Голованов Петр Ильич. Кто еще может разносить его собственного заместителя Людмилу Михайловну Юдину? «Во-первых, Петр Ильич», — ровным голосом ответствовала дама, — «за действия товарища Болдырева я не отвечаю. Он подчиняется непосредственно вам и выполняет ваши указания. Не вы ли приказали в четверг заморозить всю работу на карьере и законсервировать отвалы? О необходимости дополнительной шахты Родион Львович доложил лишь в пятницу. И ему, кстати, виднее. Мне кажется, вы просто забыли дать соответствующие указания Болдыреву. Во-вторых, касательно поставок оборудования на верхний уровень. Мною все заявки сделаны и соответствующие документы составлены. Понятия не имею, от чего тянут снабженцы. Это, извините, не моя сфера». Женщина покосилась на мерцающих в отдалении посторонних и быстро нашла предлог удалиться. Голованов повернулся. Лицо его было хмурым, брови сдвинуты. Типичный крепкий хозяйственник высокого уровня. В глазах мелькнула обеспокоенность. Кольцов подошел один, предпочтя купировать источники нервозности. «Петр Ильич, добрый день». Он показал удостоверение. «Нас пока не представляли, но, думаю, вы наслышаны о нашей работе». «Мне нужно начинать волноваться», — Голованов изобразил небрежную усмешку. «Вы из Москвы, товарищ Кольцов, судя по содержанию вашего документа?» «Да, не спорю, случаются ведомственные проверки. Последняя была не далее, как месяц назад». «Не тот случай», — дружелюбно улыбнулся майор. «Мы прибыли по иному поводу». «Извиняемся. Услышали часть вашего разговора с Людмилой Михайловной. Проблемы на объекте?» «Ни в коем случае», — фыркнул Голованов. «Объект перед вами, вы в нем находитесь. Что-то указывает на проблемы?» «Все, что вы слышали, — досадные недоработки и недопонимания между руководителями структурных подразделений. Обычные текущие вопросы. А на других объектах разве не так?» «Вы правы», — усмехнулся Кольцов. «Везде так. То есть по строительству проблем не наблюдается, и объект сдадут в срок?» «Непременно», — решительно кивнул Голованов. «Точные сроки засекречены, но можете не сомневаться, данное событие произойдет по плану. Но вы же по другому вопросу. Вам известно о недавних событиях на объекте?» «А, вы об этом...» Легкое облачко печали омрачило волевое лицо. «Да, мне доложили. Нарушитель проник на охраняемую территорию, проводил скрытую фотосъемку. Насколько знаю, проведенные мероприятия увенчались успехом. Жалко, что погиб военнослужащий, покалечено несколько человек, потерян вертолет. Данными вопросами, если не ошибаюсь, занимается служба безопасности». «Безусловно. Товарищи Бердыш и Журавлев, последний, кстати, тоже пострадал при ликвидации последствий инцидента. Не хочу вас задерживать, Петр Ильич, понимаю вашу занятость. Единственный вопрос. В последнюю неделю лично вы не отметили на объекте что-нибудь нехарактерное? Или, может быть, в поселке, дома, по дороге домой? Незапланированные встречи, появление незнакомых лиц, высказанные вами недоработки и недопонимания к вопросу не относятся». Возможно, показалось, но в глазах высокого начальства мелькнула тень беспокойства. Петр Ильич сосредоточенно смотрел себе под ноги. «Знаете, нет ничего такого. Рабочие вопросы, рутина. Сломалась машина, на которой меня возят в Стрижи и обратно. Пока не починили. Дважды пришлось воспользоваться автобусом. Ничего не развалился. Пассажиры, конечно, удивлялись, видя меня, а мне даже понравилось». «Больше ничего не могу припомнить. Может, объясните, что происходит, товарищ майор?» «Пока ничего, Петр Ильич. Есть основания предполагать, что объектом интересуются наши западные коллеги. Пока спокойно, уверяю вас. Но прошу быть внимательным, временно воздержаться от дальних поездок и усилить свою охрану дома и в пути следования. Боюсь, одного водителя мало». Кольцов должен был предупреждать людей. Чувствовал, что-то назревает. Голованов слушал с еле скрываемым нетерпением, хмурился. Подобное предостережение он высказал и Людмиле Михайловне Юдиной. Одно из помещений третьего уровня фактически подготовили, и работница облюбовала его в качестве кабинета. Заместитель Голованова сидела за столом, заваленным бумагами, делала пометки красивой, явно подаренной ей ручкой. Выслушав вступительное слово, сняла очки и устремила на собеседника долгий задумчивый взгляд. Ей было за 40, но внешность она имела моложавую и привлекательную. Впрочем, не для всех. Имелось в Людмиле Михайловне что-то надменное, прохладное, заставляющее держаться на расстоянии. «Я поняла вас, Михаил Андреевич, даже с учетом ваших мягких и обтекаемых формулировок. Немного не по адресу, вам не кажется? Ничего особенного в последнее время не происходило», — женщина задумалась. «В выходные съездила в Аркадию, где встречалась со своей московской знакомой. Она приехала в отпуск. Неплохо провели время. Вернулась, никаких происшествий. Не понимаю, с чем связана ваша обеспокоенность. Что же касается охраны, то по штату она мне не положена. Водитель есть, не спорю. Но это не «Волга», как у Петра Ильича, а всего лишь «Жигули» третьей модели. Что со мной может случиться? Поселок охраняется. Объект сами видите». «Дорога недолгая, и не припомню, чтобы в пути следования случались происшествия. Какие-то незнакомые лица в последнее время не появлялись. Недружественных визитов не припомню. Ежевечерне совершаю прогулку по поселку, дышу свежим воздухом. Иногда спускаюсь к морю. Но там столько камней, что побаиваюсь заходить в воду». Собеседница не прятала глаза, как обычно делают при общении с работниками комитета. Смотрела даже дольше и глубже, чем допускали приличия. «Я понимаю, товарищ майор, что вы выполняете серьезную работу, так же, как и мы все. Но боюсь, что вы перестраховываетесь. Лично я не вижу повода к беспокойству». Она украдкой провожала его глазами, видно, что-то заинтересовало. «В каждой женщине есть загадка, почему таковой не быть в Людмиле Михайловне. Но как же порой выводили из себя все эти загадки?» «Пора возвращаться, Михаил Андреевич», — уже открытым текстом сказал Ковтун. «Время идет к вечеру, а мне еще нужно в отдел. Вы заметили, что мы сегодня не обедали?» «Полчаса и поедем», — пообещал Кольцов. Безотчетная тревога усиливалась. На четвертом уровне тоже кипела деятельность. Работяги разматывали кабели, подключали к генератору компрессор. Грохотало, как в 43-м под Прохоровкой. Летели куски бетона, отдувался плечистый малый. Ломать было так же сложно, как и строить. Зону поражения покидали почти бегом, заткнув уши. Еще одно грандиозное сооружение — каменную твердь горы насквозь пробивала вертикальная шахта для вентиляции и гашения волн. Черная дыра размером 3 на 3 уходила вверх. Здесь работы и не думали прекращаться. Горел электрический свет, стены шахты оплетали леса из металлических решеток. Опасные зоны ограничивали поручни, велись спиральные лестницы. На лесах работали люди в комбинезонах. И здесь рычали дрели и перфораторы. Ухала кувалда. Самый передовой и популярный в Союзе инструмент. Дребезжал электромотор, прижимаясь к стене, на которой отсутствовали леса, медленно двигался примитивный подъемник. За ним разматывалась связка кабелей. Малорослый рабочий на подъемнике направлял их в нужное русло, крепил к заранее зафиксированным кронштейнам. «Неплохо придумано, Родион Львович», — похвалил плотный мужчина, видимо, мастер. «Кабы не этот ваш чудо-лифт, мы бы до сентября в альпинистов играли. Думаете, выдержит?» «Не обижай, Сергеич», — ухмыльнулся мужчина в расстегнутом пиджаке. «Лично считал. С троекратным запасом прочности. Голь на выдумку хитра, как говорится. Давайте только осторожнее. Техника безопасности — это дело святое. Шевченко, слышь меня?» — крикнул он в шахту. «Кабеля хватит метров на 30. Закрепишь на последнем стопоре. Концы оставь свободными. Петров, переключи рычаг, слишком быстро эта штука движется. У нас же не пожар. Лебедку после окончания работ обесточить». «Сделаем, Родион Львович, не беспокойтесь». «Эй, Шевченко, ты там еще не помер от страха?» При строительстве, похоже, использовались нетрадиционные решения, лишь бы не запрещенные. Хотелось надеяться, что Родион Львович знает, что делает. Мужчина посмотрел на часы и вышел из шахты. У него была упругая походка. Подойдя к лампе, он раскатал рулон ватмана, которым ранее постукивал по коленке, приложил к стене и стал его разглядывать, задумчиво напевая под нос. Придерживая ватман локтем, извлек из нагрудного карманчика огрызок карандаша, стал что-то перечеркивать и исправлять. Этот человек был целиком увлечен своим делом. Михаил подошел ближе. Главный инженер объекта напевал под нос песню «Мишель» британской группы «Битлз». Насколько помнилось, творчество «Ливерпульской четверки» не запрещали. Но лучше бы Родион Львович насвистывал мотивчик песни Валентины Толкуновой. «Мы знакомы?» — прекратив музицировать, спросил мужчина. Он даже не покосился в сторону Кольцова. Убрал карандаш, закончив пометки, скатал ватман, вернее, тот сам скатался, и только после этого удостоил взглядом. «Комитет государственной безопасности, майор Кольцов. А вы Белецкий Родион Львович?» Этот человек все еще находился под властью своих проектных расчетов. Но все же вернулся в бренный мир, тень пробежала по лицу. «Да», — отрывисто кивнул специалист, — «я Белецкий, главный инженер объекта. Вопросы, товарищ? Я что-то натворил?» «Хочу познакомиться», — сказал Михаил. «Вы же не возражаете?» «Белецкий возражал. Еще как возражал. Сущность этого человека уже проявлялась. Профессионал до мозга костей, одержимый своим делом. Любитель рисковать, но при этом риски просчитывал. Терпеть не может, когда его отвлекают. О себе ничего лишнего не мнит, но и знает себе цену. аббревиатура КГБ не самая приятная в мире аббревиатура, но не настолько, чтобы от нее шарахаться. Белецкий обладал располагающей внешностью, одевался хорошо, но как-то небрежно, аккуратно подстрижен, но не причесан. Лицо открытое, правильной формы, из тех, что нравится женщинам. Возраст еще не тот, когда перестаешь им нравиться. В районе 50, скорее даже меньше, чем больше. И уже специалист высочайшего класса, лучший из всех, кто мог оказаться на этом месте. «Спящий агент?» — Михаил лихорадочно размышлял, анализировал имеющиеся скудные данные. «Очень приятно», — неуверенно произнес Белецкий. «Не возражаю. Чем обязан?» «Все в порядке, Родион Львович. Органы ни в коей мере не собираются препятствовать вашей работе. Даже рады способствовать». «Каким образом?» — не понял собеседник. «Не буду ходить вокруг да около. К объекту приковано внимание западных разведок. Это не спутники, не какое-то абстрагированное внимание, а конкретное присутствие. Днем ранее на объекте зафиксировали проникновение постороннего. Не будь вы так заняты, вы бы знали». «Да, я, кажется, что-то слышал. Вот об этом я и говорю. Ситуация выглядит неоднозначной. Мы стараемся предотвратить возможные неприятности. Не удивляйтесь, если в ближайшие дни вас будут опекать больше обычного. Это связано с вашей безопасностью. Понимаю, что вам не до этого, но постарайтесь смириться». «В последнее время кто-то проявлял интерес к вашей работе, помимо коллег? Возможно, пытались что-то выяснить, задавали вопросы. Появлялись ли рядом с вами незнакомые лица?» «Ну, пока только вы. Прошу простить», — Белецкий смутился. «Если честно, товарищ, мне особо и негде встречаться с незнакомыми лицами. В магазин я не хожу, это делает Нина, моя жена. В местах общественного пользования появляюсь нечасто, а в последнее время вовсе не до этого. Обрал на работе, поэтому ухожу рано, возвращаюсь поздно. Да, чуть не забыл. В прошедшие выходные, а точнее говоря, в воскресенье, супруга вытащила меня в Симферополь. Ей захотелось пройтись по широким улицам, посетить крупные универмаги, сводить меня в ресторан. Ну, это она так выразилась. Пляжный отдых не приветствую. Все местные музеи и достопримечательности знаем наизусть. Она так упрашивала. Настаивала, что я должен отвлечься от своего затворнического образа жизни. Умоляла сделать ей приятное. В общем, съездили. Нас отвез шофер Володя. Здесь недалеко, 1,5 часа езды с ветерком. У нее были какие-то талоны. Убежала в универмаг. Я ждал ее в соседнем сквере. Потом прошлись по бульвару, заглянули в планетарий, посидели, как она просила, в ресторане, вечером вернулись в Стрижи. Так что только в Симферополе я мог бы общаться с незнакомыми лицами». «А вы общались?» «Даже и не думал», — Белецкий засмеялся. «Общения хватает на работе. Да и не любитель я разных незапланированных вещей и встреч». «Понимаю. Любите все планировать и минимизировать случайности». «Хорошо. Выполняйте свою работу, Родион Львович. Не буду вам мешать». Кольцов задумчиво смотрел, как удаляется по коридору главный инженер, и не мог разобраться в оживившихся в черепной коробке мыслях. До прибытия приемной комиссии на важный правительственный объект оставалось 2 недели. На объекте кипела работа, люди пахали в авральном режиме. Складывалось ощущение, что к Крыму уже подлетают ракеты с ядерными боеголовками. На всесоюзную здравницу ложились сумерки, когда Кольцов, волоча ноги от усталости, добрался до гостиницы. Машину оставил за сквером, чтобы не мозолило глаза отдыхающим. Прошел по аллеям, не забывая оглядываться. Постучал в окно неприметной машины, припаркованной у входа. Опустил из стекло, показался лик неспящего сотрудника. Не появлялась Гущина. «Никак нет, товарищ майор. Сидим весь день, ни одной более-менее похожей на нее особы. С задней стороны наливайка, недавно сменил Полищука. Там тоже все спокойно. Мы иногда обходим периметр. Была одна барышня, журнал читала, когда входила, лицо не показала. Прошли за ней, не то. Постоялица из 111 номера, некая Марина Глухова. Думаете, фигурантка придет? Работайте, парни, и не думайте о том, о чем думать не положено. Не забывайте, что Гущина может сменить внешность». Он покурил у входа, метко послал окурок в урну. Легкие сумерки становились критическими. Ждать Киру Гущину можно было месяцами. Даже не утопия, полная чушь. Никто не придет ни в гостиницу, ни на Белокуна. Бессмысленная трата времени и ресурсов. Но действовали по инструкциям, написанным умными людьми. Сотрудники в штатском, милиционеры, прочесывали город, имея на руках фотографию Гущиной. На КПП при въезде делали копии с паспортов, имелась темная комната с ротатором. По данной фамилии преступница город не покидала, но что мешало покинуть под другой фамилией, сменив внешность. Поимка преступницы превращалась во что-то иллюзорное. Столовая работала, но выбрать было нечего. Почему бы сухарей не насушить? Все чаще посещала мысль. Даже со скудным выбором блюд очередь еле продвигалась. Невесело шутили голодные постояльцы. Последнее блюдо осталось — гуляш по коридору. Принесли разогретые дневные котлеты, подгорелую тушеную капусту. Очередь оживилась. Можно считать, повезло. Михаил устроился за дальним столиком, стал жадно есть. Качество съестного компенсировалось количеством хлеба. На другой стороне обеденного зала доедала свой поздний ужин Полина. В сторону Кольцова демонстративно не смотрела. Соседка погрустнела, потеряла интерес к жизни, отрешенно ковырялась вилкой в тарелке. Опять на горизонте возник толстяк Альберт. Понял, что в отношениях влюбленных что-то сломалось, и немедленно бросился в наступление. Он сидел напротив Полины, заговаривал ей зубы. Человек старался, плешь на макушке блестела от пота. Полина, как обычно, не клеилась, машинально кивала. Это было унизительно для майора госбезопасности. «Не доставайся же ты никому!» Он вытер губы салфеткой и резко поднялся, чтобы идти разбираться. «Вот же странно!» Полина краем глаза контролировала ситуацию, повернула голову и так посмотрела. Майор словно на барьер наткнулся. Он помялся, развернулся и двинулся прочь, забыв убрать за собой. Ночь прошла спокойно, но плохо спалось. За стеной ворочалась Полина, видно, отшила своего навязчивого ухажера. Сон набегал, как прибой, захлестывал, откатывался, грозя всеночным бдением. В итоге утром Кольцов поднялся разбитым, злым на весь белый свет. Постоял у двери Полины, даже руку поднял, чтобы постучать, но так и не решился. Откуда такое слабоволие? Чертыхаясь, игнорируя столовую, побежал через сквер к машине, завтракал в какой-то занюханной чебуречной недалеко от отдела, размышляя о вещах, мешающих работе. Почему, в конце концов, он должен оправдываться перед Полиной, что-то объяснять и при этом краснеть, как пионер? В отделе еще не припекало, но вентиляторы уже гудели. Николай Косых томился в больнице, Ковтуна сегодня не было, полковник Науменко с утра пораньше отправил сотрудника по делам в Севастополь. Матвей представлял жалкое зрелище, сидел в стороне от вентилятора, кашлял, чихал, нос распух, сопли текли рекой. Пользоваться носовым платком парни не научили. И все это выглядело, мягко говоря, безобразно. «Ты сдурел, боец!» — опешил Кольцов. «Объясни, как на жаре, почти без ветра и сквозняков, можно подхватить простуду. Да хоть в море всю ночь просиди, не будет такого?» «Не сидел я в море, товарищ майор!» — жалобно хрипел Ивашов. «А чем мы хуже других здесь, в Крыму? У нас люди из двустороннего воспаления легких получают. Потом месть при смерти лежат. У меня двоюродная сестра в прошлом месяце на солнышке полежала, а потом так кашляла, что в доме стены тряслись». Матвей мощно чихнул. Чуть глаза не выстрелили из орбит. Бактерии и микробы веером разлетелись по кабинету. «Не могу, товарищ майор», — простонал парень. «Хреново мне, вообще милый». «И какого ты сюда пришел?» — разозлился Кольцов. «Испытываешь бактериологическое оружие?» «Верю, вижу, что не симулируешь. Марш домой, чтоб завтра выздоровел». «Ну хорошо, послезавтра. Ковтун будет?» «Так его ж послали, товарищ майор. У вас планы?» «Да, хочу еще раз ездить на объект, пообщаться с людьми. Не дают мне покоя эти люди. По крайней мере, кто-то из них. Что смотришь, как Д'Артаньен на миледи? Топай домой и лечись. Больничный можешь не открывать, а то я тебя и через месяц не увижу. Чтоб послезавтра был как огурец». «Такой же зеленый, товарищ майор!» — хлюпнул переполненным носом Матвей.